Издательство «Эксмо» представляет. Павел Крусанов. «Бом-бом» или «Искусство бросать жребий». Текст читает Валерий Константинов. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение, и великие и удивления, достойные деяния как эллинов, так и варваров, не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом. Геродот. История. Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Александр Сергеевич Пушкин. Из письма к Петру Яковлевичу Чаадаеву. «Трудись, как муравей, если хочешь быть уподоблен пчеле». Козьма Прутков. Глава первая. «Чертова башня». Часть первая. Андрей Нарушкин угодил в такую летнюю метель. Теплый ветер отыскал в лесу просеку с отцветшим иван-чаем, сорвал с земли легкий наряд и, крутя, понес вдаль под яркие небеса. В августе это бывает. Деревья качнули кронами, взвелась вокруг пуховая кутерьма и вскоре унялась, угомонилась, поостыла. Ветер юркнул в лес, как Патрикеевна, и махнул в соснах хвостиком. На краю просеки большие черно-рыжие муравьи с отменно учрежденной иерархией наладили огромный муравейник. Нарушкин мельком кое-как подумал о безупречном общинном порядке букашек, который обеспечила им его порядка непостижимость изнутри, из недр фасеточного глаза. Природа не может позволить муравью осознать свой шесток, ведь следом за осознанием положения, как правило, разгорается бунт. Он вспомнил, что спецы говорят, будто муравьи-солдаты убивают на своем пути всех, кого в силах убить, и никогда не бегут с поля боя, стоят насмерть. «Интересно, — подумал глубже Андрей, — что господина Бога печалит больше, Курская дуга или вседневная пожива этих вот козявок? Быть может, прав Ориген, узревший душу не только в человеке, но и во всяком звере, и даже, кажется, в стихиях, звездах и луне. Тогда выходит, для Творца здесь нет различий, и смерть жука ничем не безобиднее раздавленного танком ополченца, иначе вслед за Хлебниковым надобно признать, что господин Бог — только Бог человеков, а у всех прочих тварей собственные боги. Полосатые у тигров, усатые у таракашек. Или, скажем, у пауков осьминогий бог сидит на вселенной, как на мировой паутине, и чувствует все ее трепетание. Иначе получается, бог есть, но его мало, на всех не хватает. Зачем-то обобщая факт встреченного муравейника, Андрей решил, что так же вот поди и люди томятся, маются, а изнутри не могут понять природу той мощи, чья подспудная давильня определяет логику их жизни. И в этом человек ничем не лучше муравья, которому не распознать руководящую им волю. Назови ее инстинкт, судьбина, разум или мания. В конце концов, разве может человек представить, как судило бы о нем существо, которое наблюдало бы его так, как сам он наблюдает муравьишек? Хорошо ли муравей исполняет свою роль, размышлял Нарушкин. Куда как хорошо. Да что там, безупречно. На человеческий, конечно, взгляд. А на свой, муравьиный, он, возможно, халтурит. Не во всю мощь стискивает жвалы, атакуя превосходящие силы дебелой гусеницы. То же и с людьми. Извне, снаружи, так сказать, человек отменно исполняет свое предназначение. Ну а мера недоисполненности вполне может быть описана термином «не во всю мощь стиснул жвалы». Андрей стоял и смотрел на деловито кипящую кучу, пока по ногам его не побежали натуральные лесные мурашки. Отряхнувшись, он вошел в бор, где было хорошо, и на меховом мху трепетали легкие тени. В лесу, однако, на него набросился комар, страшный привереда. Тут ему не так, там ему не так. Оставив факт бестолкового комара без обобщения, Андрей мимоходом лишил его жизни, и тот предстал перед своим долгоносым богом. В деревню Сторожиха можно было пройти кругом по пыльной грунтовке, но Андрей ходил напрямик, лесом. Слева что-то мелькнуло между стволов, ухнуло и затихло. То ли леший, то ли просто большая ухающая птица. Солнце золотило паутины, вспыхивало в просветах крон и давало тот слепящий, с контрастными тенями свет, который так не любят грибники, да их тут, собственно, и не было. Потом за сосняком случился частый березняк-осинник, где Андрей заприметил пару молодых, тугих красноголовиков, а дальше лес кончался как-то сразу, без торговли, уступая место одичалому яблоневому саду, забор которого давно завалился и погнил. В июне весь сад, словно пеной, был покрыт пузырями спелых одуванчиков, теперь он был усыпан лиловыми звездочками смолевки и стоптанной шмелями дубовкой, яично-желтой пижмой и прочими полевыми цветиками. Здесь не косили. Заготавливать сено впрок никому не приходило в голову. Чудесное и странное здесь было место. Поговаривали, что с приходом зимы лето тут не кончалось, окрестности засыпало глубоким снегом, земля становилась белой, приглаженной и покатой. Но люди продолжали жить под снегом летней жизнью. Там по-прежнему зеленели деревья, паслись на лугах буренки и порхали бабочки. Проверить слухи, однако, Андрею пока не довелось. В траве он отыскал нагретое солнцем с одного бока яблоко падалицу, но, надкусив, понял, что это уже повидло. Конечно, было бы лучше поселиться в самой Сторожихе, где на всю деревню в заводе было только две фамилии — Карауловы и Обережные. Так что жители, видать, давно перемешали свою кровь, как коктейль в шейкере. Но молва утверждала, что дома тут не сдают и, вопреки здравому расчету, ни почем не берут постояльцев. Пришлось снять комнату с верандой в соседнем ступени и до наследственного пепелища прогуливаться, как говаривали встарь, по образу пешего хождения. От ступина до Сторожихи выходило 4 версты лесом или 6,5 по проселку, а там еще 2 версты до Побудкина, родовой усадьбы Нарушкиных, по сути, тоже беспутицей. Дорога заросла до едва приметной тропки, набивать торный путь было некому. Да, собственно, уже и некуда. Дом и часовня сгорели в 19-м, липовую аллею забил березняк, а флигелек и надворные службы то ли истлели без следа, то ли их растащили по бревнам Карауловы с Обережными. Так что теперь здесь остались лишь заросший фундамент барской храмины, разоренный мраморный склеп да стены конюшни, строенной из дикого камня в мясной кирпичной окантовке. И тем не менее руины эти могли похвастать событиями необычайными, судьбами беспримерными, жизнями неуемными, смертями суетными, не своими, если только бывает смерть не своя. Уже показался пригорок, и на нем первые крытые толем и шифером крыши Сторожихи, когда Андрей наскочил на пасшееся между запущенных яблонь коровье стадо. Тут же был и пастух. Вполне обыкновенный пастух. Темное, иссеченное морщинами лицо, простовато-хитрый взгляд с неизменным прищуром, вызванным обилием открытых пространств, нечиненные зубы и заскорузлые, как сухая глина, руки. Словом, человек земляной жизни именно такой, каковы они везде — на Волге, в Моравии, Провансе или Калабрии. Пожалуй, единственной деталью, выдававшей в нем русского, помимо вместившего его пейзажа, который, конечно, не деталь, была выгоревшая синяя бейсболка с надписью «Чикаго Буллс». Стадо оказалось порядочным, голов с полсотни. Сторожиха слыла крепкой деревней по нынешним, конечно, временам, хотя во всем остальном пользовалась скверной репутацией. Как всякий городской житель, привыкший знаться с природой лишь в пору летних вакаций, Андрей не то чтобы боялся сельскую скотину, но при встрече немного робел, ожидая какого-нибудь подвоха. Коровы, в свою очередь, испытывали к Андрею сходные чувства и, склонив рога и раскачивая тяжелое вымя, опасливо сторонились, одаривая незнакомца боязливо томными взглядами. Впрочем, Нарушкин был настроен на то, что опасаться больше следует здешних обитателей. Андрей уже знал о дурной славе сторожихи. В округе говорили, будто народ тут живет угрюмый и замкнутый. Чужаков не жалует и при случае может запросто без причин отмордасить. Благодаря такой славе грибники и охотники в окрестности сторожихи предпочитали не ходить, хотя места здесь были богаты и на грибы, и на дичь, и на рыбалку. Поговаривали даже, будто по ночам карауловы оборачивались медведями, а обережные — волками. И так в облике диких существ шастали по лесу и совершали набеги на соседние деревни, где пугали до смерти псов, драли скотину и терзали людей. Но это, понятное дело, фольклор. Тем не менее, пастух, жуя травинку, направился навстречу Нарушкину с видом весьма неприветливым и, как показалось Андрею, несколько диким. Этим летом Андрей уже четырежды бывал в Побудкине, и всякий раз ему удавалось миновать сторожиху по краю, не пересекаясь с автохтонами. «А на пятый раз не пропустим вас», — вспомнилось Нарушкину что-то из детства. Впрочем, в силу не опыта, а скорее наития, он был уверен, что на каждое мгновение жизни человек набредает вовремя, в точно положенный срок. Вот только не всегда сознает эту предуготованность. 3 года назад, после смерти отца, Андрею только стукнуло 25, дядя Павел впервые привез его сюда. Тогда они шли прямо через сторожиху, и посмотреть на них высыпала вся деревня, причем оказалось, что дядя, на это определенно указывали почтительные приветствия, был тут известен, из-за чужого его не держали. «Когда в тебе проснется звонарь, — сказал он, — ты должен знать, где искать звонницу». Поняв звонаря как метафору человека, помнящего родство, а звонницу как родовое гнездо, в расспросы Андрей вдаваться не стал. А зря. Пафос фразы намекал на передачу какой-то наследственной тайны. У дяди Павла были только женские дети. После него Андрей оставался последним Нарушкиным. Конечно, он и прежде знал о существовании фамильных руин, но отец никогда не предлагал ему их освидетельствовать, ограничиваясь полулегендарными известиями о славном роде Нарушкиных и ничуть не заботясь об историческом соответствии своих повествований. По-видимому, отец справедливо полагал, что время пренебрегает правдой куда больше, чем выдумкой. 3 года звонарь в Андрее не просыпался, хотя порой что-то внутри зудело, но, по совести сказать, больше это походило на глухое пробуждение бомбиста. Не больно-то звонарь проснулся в нем и теперь. Однако в июне дядя Павел занемог и попросил его съездить в Побудкино, приглядеть за могилами, как до сего времени делал это сам. Недели полторы Андрей волынил, отговаривался пустяками, но внезапно его самого потянуло сюда, властно и неодолимо, как лосося на нерест, так что в результате, приехав, он решил остаться и провести здесь пару свободных месяцев. Пастух между тем стянул за козырек с головы бейсболку и даже как будто поклонился, демонстрируя искусно утаенное за угрюмым обликом миролюбие. «Доброго здоровья, барин! То-то мы глядим в побудке, на кто-то шастет, а чужака не пронюхать. Табачком не богаты?» Андрей слегка опешил и недоуменно вынул из кармана пачку Петра Великого. «Но!» — удивился пастух. «А дядька с батькой ваши сигарами нас потчевали. Что ж, в городе живете, достать не можете?» Взяв из руки Андрея и переложив себе в карман пачку, мужичок прищурил один глаз. «Звонить или как?» «Что?» — не понял Андрей. «Звонить, говорю, наладились?» «Куда звонить?» «Выходит, или как?» — подытожил пастух. «Что-то я, любезный, тебя не пойму». Сам того не ожидая, принял барский тон, сбитый с толку Нарушкин. «Так знак нам был. Предвестие». «Да какое же предвестие? О чем?» Забыв о робости, пытал Андрей невразумительного оборотня. «У Семена давеча два улья сгибли, а у Фомы отроились три». «Об эту пору так никогда не бывало», — рассудил мужичок. «Знать, дядя ваш разнемок, и новый звонарь-пономарь грядет. Чертову башню смотреть будете?» «Какую башню? Нет же в побудке на никакой башне». «Есть, милый. Очень даже есть. А что же я не видел?» «Так она ведь чертова. На выверт в землю печора идет». «Ага», — смекнул Андрей. «Стало быть, если во мне вдруг объявится неведомый звонарь, то звонить придется в чертовой башне. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Темнило вы, дядя Павел». После этого пронзительного заключения Андрей, неловко ступив и увязнув кроссовкой в коровьей лепешке, удовлетворенно пошутил. «А что, любезный, верно говорят, будто у вас 7 лет маг не родился, а голода не было?» Часть вторая. На этот раз в побудке над сторожихи Андрея сопровождал огромный, косматый и нескладный, как медведь, Фома Караулов. Тот самый, у которого давеча отроились три улья. Там, в обветшалом склепе Александра Нарушкина и жены его Елизаветы, под плитой в пустом могильном провале, Фома показал Андрею темный лаз, ведущий в чертову башню. Вид у лаза был самый замшелый и прозаический. Тлен палой листвы, земляная пыль и слепой утробный мрак в глубине. К тому же и габариты дыры были таковы, что забраться можно лишь на карачках. Какими бы завлекательными ни казались сокровенные семейные тайны, лезть в эту мусорную щель Андрею не хотелось. На счастье выяснилось, что делать этого и не следует. Пчеловод Фома Караулов, задвигая плиту, авторитетно заявил: «Спускаться в башню можно лишь с непременным намерением звонить». «А что там внизу?» — спросил Андрей. «Должно колокол», — ответствовал Фома. Голос у него был такой низкий, что вязко стелился под ногами, и в нем, пожалуй, можно было потерять галоши. «Так ты не знаешь, что ли?» «Нет», — признался провожатый. «Наше дело, кроме звонаря, никого сюда не пускать, место стеречь». «И что, каждый из Нарушкиных туда когда-нибудь лазает?» «Эх, хватили. Каждый. Кабы так, на земле бы беспрестанный стон стоял». «Это почему?» «Так заведено, а почему не наше дело?» — закрыл тему Фома. «Только ни батюшка ваш, ни дядя в башню не ходили. После, когда Андрей вместе с Фомой прибирал старые могилы вокруг склепа, ему больше не удалось разговорить медвежеватого пчеловода. На обратном пути, минуя сторожиху, на дороге у большой лужи топтались гуси и макали, забыв воду. Фома предложил Андрею помыться. Тот согласился и вскоре угодил в каленую по черному протопленную баню, где пчеловод, держа нательный крест во рту, чтобы не жегся, знатно отхвостил Нарушкина пареным веником, дал запить жар мятным квасом, а потом тем же веником вымыл.